Вот и свершилось, о чем так истово мечталось. Расступились, разбежались слепящие белизной березы и открыли выход на высокий бугор, у подошвы которого вольно лежала деревня, принимая на себя первое и поэтому самое сладкое тепло. Нежились под солнцем переулки, по-хозяйски расчищенные от снега, столбики дыма поднимались над печными трубами, вздрагивали и тянулись в небо. Орал, срывая голос от неумения, молоденький и дурашливый петушишка. Вторе ему посвистывала с ближней ветки печуга и ясно, почти по-человечески выговаривала: «Жив, жив, жив, жив!» Павел первым выбрался на бугор, глянул на деревню, разом принимая ее в свои повлажневшие глаза, и тихо, облегченно вздохнул. Все, добрели. Сломал ледянистую корку наста и полный пригоршней зачерпнул зернистого снега. Утерся им, царапая кожу, и лицо от прилившей крови пыхнуло жаром. Павел засмеялся, упал на спину и вольно раскинул руки. Глаза Соломеи заслонили солнце, придвинулись совсем близко, едва не вплотную, и он увидел в ее неподвижных зрачках самого себя, не нынешнего, а давнего, мальчика, удивленно взиравшего на мир. «Неужели мы добрались?» Беззвучно одними губами спросила Соломея. «Неужели сбудется?» «Сбудется!» Сгреб Соломею в охапку, притиснул к себе, и они покатились по твердому насту вниз, под уклон. Шуршал снег, холодил голые ладони и поребячи захватывало дух, когда виделось поочередно, мгновенно сменяясь, небо, снег, изгородь огорода, макушка тополя и снова небо и снег. Весь мир крутился радужным колесом. «Подожди, подожди!» С обессиленным смехом взмолилась Соломея. «Подожди, я сказать хочу!» «Говори!» Павел вскочил, поднял ее на ноги и заботливо отряхнул от снега. «Говори!» «А дом? Дом? Где?» «Вон! Видишь тополь? Правее, правее! Видишь? А рядом крыша! Наша с тобой крыша! Пошли!» Они спустились к крайнему огороду и взяли вправо, целясь к узкому переулку, который выводил к дому. Над крышей дома вздымался разлапистый тополь. Ствол и ветки чернели, резче подчеркивали синеву неба. Прочно, надежно стоял дом, обещая всем своим видом такую же прочность и надежность в жизни. Серые стены, обмытые дождями и обдутые ветром, притягивали, манили к себе, и хотелось сорваться и бежать бегом. Подошли к переулку, и Павел оперся о черное прясло. «Постоим», — сказал он Соломее, — «а то меня прямо пересекло. Я уж грешным делом и не мечтал сюда». Договорить Павел не успел. Оглушительный вой сирены тяжелым колуном расколол тишину. Сирена выла надсадно, без передыху, быстро набирая разгон. Звук ее ввинчивался в уши, грозя продырявить барабанные перепонки. Округа в раз потемнела и съежилась. Павел крутнулся на месте, мгновенно оглядываясь, запоздало выругал себя черным словом. Как же он, опытный волк, смог так разнежиться и прямиком угодить в западню? Как мог позабыть, в каком мире живет? По переулку бежали люди в белых халатах. На колпаках у них горели красные крестики. Такие крестики знал Павел, нашивали охранники Беркова. Значит, и деревня теперь принадлежит Беркову. Слева, отсекая отход к лесу, тоже бежали санитары. Расстояние на глазах сокращалось. Обкладывают, в колечко жмут. Чем быстрее неслись санитары, тем дальше в недосягаемость уплывали дом, крыльцо и высокий разлапистый тополь над крышей. Но Павел не желал, чтобы они для него исчезли. Не хотел в этой жизни оставаться без них. Пружиня на твердом снегу ногами, взглядом сторожа санитаров, несущихся во всю прыть, решился. Ему надо пробиться к дому, взойти на крыльцо, нащупать ладонью смолевой сучок, спастись и выжить сейчас, убежав от дома, страшнее смерти. Выжив, он никогда не избавится от жажды мстить, а Соломею, которая будет мешать ему, он оттолкнет от себя, он не сможет тогда быть с ней. Рывком развернул ее, крикнул в самое ухо: «Уходи, в лес уходи!» Она хотела возразить, сказать, что не может оставить его одного, но Павел подтолкнул ее, показывая пальцем на их же следы: «Уходи!» Подтолкнул так решительно, что Соломея пошла, побежала, оглядываясь назад. Она не думала о своем спасении, просто доверяла Павлу и, подчиняясь ему, думала, что так будет лучше, безопаснее для него. Санитары, отсекавшие ей отход к лесу, бросились наперерез. Павел, оставаясь на месте, выдернул из-за пояса пистолет. Как не хотел он сейчас сжимать в ладони рубчатую рукоятку. Именно сейчас и именно здесь, на краю деревни, под ярким солнцем. Но он ее все-таки сжал. Сирена выла. Выстрелов санитары наверняка не услышали. Но фонтанчики снега под ногами заставили их остановиться. Соломея скрылась в лесу. Павлу стало спокойнее. Он даст ей время уйти, а сам... Про себя он уже все решил. Круто развернулся и чутким, звериным бегом двинулся санитаром в лоб. Сходу продырявил им полы халатов. «А?» — весело бормотал сквозь зубы. «Как? Это вам не лишенцев гонять?» Убыстрял бег и боялся лишь одного, что Наст не выдержит и провалится. Но Наст держал. В рассыпную санитары бросились к деревне, другие, выскочившие из переулка, растерянно замешкались. Опережая их, Павел перемахнул прясло и помчался по огороду. Санитары кинулись за ним следом, и он уводил их за собой, как птица уводит от гнезда охотников. Сирена надрывалась, не умолкая. Павел проскочил огород, залетел в ограду ближнего пустого дома. Следующий дом тоже оказался пустым, хотя ограда была расчищена от снега, а на окнах висели пестренькие занавески. В деревне, охраняя ее пустую, жили одни санитары. Коренной народ давным-давно покинул свои дома и летучей пылью осел в каменных городских коробках. Дорога сюда была заказана прежним жителям, и они видели свою деревню только в тоскливых снах. Все это Павел уразумел на бегу и лихорадочно подумал: «Хоть один да прорвусь». Ему казалось, что сотни тоскующих глаз смотрят на него, замерев в ожидании. «Прорвется? Прорвусь». Как гончие собаки ломились за ним санитары. Он на бегу оглянулся, и мелькнула шальная мысль перестрелять их всех до единого. Он бы смог, но с ним что-то случилось за несколько дней. Что-то перевернулось в его существе, и потому, стреляя, отпугивая санитаров, когда они наседали совсем уж настырно, он боялся убить. Не хотел убивать. А те, видимо, выполняя приказ, пытались его взять живьем. Через ограды, через стайки, по снегу, в обход Павел прорывался к дому. Чистый воздух входил без задержек молодые легкие, будоражил, веселил ярую кровь, и она звонко стучала в висках. Приседали изгороди и прясла, подставляя ему самые ловкие и удобные места, чтобы он перепрыгивал без помех. Снег не проваливался и не цеплялся за ноги, а ворота сами распахивались перед ним. Деревня помнила своего сына и пособляла ему, чем могла. Совсем близко уже виделся тополь, его черные ветки, впечатанные в синеву, калитка и ровная, расчищенная дорожка к ней. Павел рванулся к последней изгороди, которая разделяла его теперь с калиткой, и тут же отпрянул назад. Там, за калиткой, стояли в ограде санитары. Они все-таки зажали колечко. Он остановился, хватая раскрытым ртом воздух, словно ему ударили под дых. Опустил пистолет и обернулся назад. Погоня была уже рядом. Сейчас налетят, сомнут. Железная игла впорится в тело, впрыснет через узенькое отверстие дьявольскую смесь в кровь. И он не то что не увидит, а никогда и не вспомнит ни тополя, ни крыльца, ни дома. Павел закричал, брызгая слюной, заплакал, перекосив лицо в судороге, и через силу, как великую тяжесть, поднял пистолет. После первого выстрела оружие вновь стало легким. Сунув запасную обойму в зубы, не переставая кричать и мутно видя сквозь слезы фигуры санитаров, Павел по рысьи метался на сжатом пространстве и стрелял, ничего не помня, до тех пор, пока не понял. Дорога к дому свободна. Тогда он сунул пистолет за пояс, перелез через последнюю изгородь и, шатаясь, едва волоча ноги, подошел к калитке. Откинув вздрагивающей рукой защелку, ступил в ограду. Перешагнул через убитого санитара и шагнул уже дальше, но взгляд задержался, и Павел, не веря самому себе, наклонился. «Не может быть! Не может такого быть!» Но было именно так. Убитый санитар, как две капли, походил на Павла. Он кинулся к другим, переворачивал их, вглядывался в лица и снова, в каждом новом лице, узнавал самого себя. «Я перебил таких же, как сам». У него не осталось сил даже закричать. На крыльце лежал снег. На верхней ступеньке большая проталина, а в ее середине светился смолевой сучок. Павел накрыл его ладонью и уловил кожей едва ощутимое тепло. Вот и дома. Как он надеялся, что, достигнув крыльца, он всех простит, не будет держать ни на кого зла и сам попросит прощения, что душа его впервые за долгие годы станет тихой и покойной, а главное – чистой. Не сбылось. Последнее, самое заветное мечтание хрустнуло и преломилось, не оставив никакой надежды, открыв перед глазами черную пустоту. Маленький мальчик, безгрешный, как ангел, неслышно подступил к Павлу, обдав его легким дыханием и погладил по щетинистой щеке пухлой ладошкой. Отступил и стал удаляться, невесомо покачиваясь в воздухе. растворяясь в солнечном свете. «Погоди, побудь! Дай я тебя разгляжу!» Но мальчик удалялся, удалялся и исчез. Совсем исчез. Вот и все. Будь жива, Соломея. Слышишь, будь жива. Ты еще сможешь жить. А я... Не убирая ладони с сучка, Павел сунул другую руку за пояс, ухватил рубчатую рукоять пистолета, сдвинул тугой предохранитель, поймал указательным пальцем послушный спуск. Тело дернулось, обмякло и тихо сползло с крыльца на землю.